октябрь. Кольцо забастовок. О, ветер! О, ады, щади! И море, и грузов, и клади, летящие пряди, о буре брошюры, листовок, о слякоть, о темень, о зовы и сирен, и замки, и засовы в начале шестого, от тюрем к брошюрам и бурям, о ночи, о вольные речи, и залпом навстречу увечья отвесные свечи, о кладбище в день погребения, и Влад лейтенантовой клятве, заплаканных взглядов, и платье в кивки, и объятия, о лестнице в крепе, о пенье, и хором в ответ незнакомцу, стотысячной бронзой о бронзу, ленитесь, клянемся, о вихрь, обрывающий фразы, как клены и вязы, о ветер, щадящий связи на свете, одни междометия, ты носишь бушующей гладью потомство и памяти ради, не пяди обратно, клянитесь, клянемся, не пяди.